Алло? Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да. Добрый день, Виктория Ранчиковна. Здрасте. Это Даниил Константинович, отдел досудебного взыскания Восточный Экспресс-банк. Почему от оплаты по кредиту уклоняетесь? Фамилию свою назовите. Цветков моя фамилия. Угу. Почему платить по кредиту не хотите? Ну, почему не хотите платить? Отсутствует у меня желание. Ну, желание почему отсутствует-то? Вот смотрите, я вам сейчас такую аналогию приведу интересную. Раз вы у меня спрашиваете, почему отсутствует желание. Вот вы хотите, чтобы вам сейчас леща дали? Нет, конечно. А почему не хотите? Ну, потому что это больно. Mm-hmm. А почему у вас желание отсутствует? Потому что это больно, говорю. Mm-hmm. А я вот не хочу платить, потому что мне денег на вас жалко. Денег жалко? А почему денег жалко? А потому что жалко. Жадная я, ну, потому почему что... жалко? А почему вы жадная, сейчас спросите, да? Ну, я вас это и спрашиваю, почему жалко вам? Потому что жалко, потому что я жадная. Ну, почему жалко? Потому что я жадная. Ну, это следствие уже. А следствие чего? Почему вам денег жалко? Ну вот, а почему вам больно, когда вам леща дадут? Почему больно? Почему больно? Ну, потому что это сильное воздействие на нервное окончание. Mm-hmm. Возникает прилив крови, отек, повреждаются непосредственно клетки. Mm-hmm. Поэтому а почему так происходит? Боль. Что почему так происходит? Ну почему это происходит? Так, почему отек возникает? Ну, почему отек, да, возникает? Потому что повреждаются непосредственно сосуды. Потому а почему они повреждаются? Клетки. Ну, потому что вы их повреждаете. А почему я их повреждаю? Ну, это уже у вас надо спросить, почему вы их повреждаете. А, ну, короче, вы не поняли, да, тупость своего вопроса? Ну, я понял прекрасно. А, поняли тупость вопроса. Нет, я не буду вам платить. Ну, почему не хотите платить-то? Потому что не хочу. Ну, почему не хотите? Потому что не хочу. Ну, это следствие. Почему не хотите платить? Вы сказали, мне жалко. Почему вам жалко? Потому что мне жалко тратить на вас деньги. У меня есть более важные траты. Так вы тратите на себя, а доктор ваш? Не мой. Ваш? Нет. А чей долг хотите сказать? Давайте так. Мне вообще плевать, чей это долг. Докажите мне в суде наличие этой задолженности. Почему мы вам доказывать должны? Это вы должны доказывать, что она у вас отсутствует. Вы же денег хотите, а я не получу. Так мы вам напоминаем то, что вы долг не возвращаете. Ну, а я не верю, что у меня есть какой-то долг. Не долг, а задолженность. Ну, вы можете не верить, а все равно долг. Задолженность. Долг и задолженность — это два раза. Вы можете не верить, оно у вас все равно останется. Кредитный договор там куда не делся. Он у вас есть. Ну, отличная формулировка. Я говорил про то, что если вы скажете, у меня его нет, он никуда не исчезнет. Для вы думаете, я не я понимаю то, что вы просто делаете? Платить. Для меня сразу исчез. Куда он исчез? А что же вы сразу не прекратили платить, как только деньги у нас взяли? Ну, решила порадовать вас немножко. Порадовать 100 рублями? Ну, рублями, да. А зачем нам 100 рублей внесли, если у вас долга нету? Да просто так. А, по-моему, принудительно списали. Принудительно списали 100 рублей? Ну да, по-моему, там оставались. А зачем вы приходили к нам в банк, фотографировались? Ну, у вас так принято. Захотели сфотографироваться просто, как в фотоателье зашли? Ну да, типа того. Люблю, когда меня фотографируют. А что ж фотографии свои не забрали? Да откуда вы знаете, забрала или нет? Ну, вам ее не дали. Да откуда вы знаете? Ну, потому что мы не выдаем фотографии. А, да там такая девка тупая сидела, она, может быть, и дала. Но вы об этом не узнаете никогда. Да нет, я бы узнал, да, там, если бы вам дали фотографию. Да откуда бы вы узнали? Вас же дальше телефонные трубки не пускают. Ну, я комментарии это вижу. Ага, и вам бы эта тупая девка написала комментарий, что я отдала фотографию. Вот вы дебилы там. Ну, то, что она недостаточно умная, это вы уже делаете вывод же, правильно? Ну, естественно, это мое сугубо личное мнение. В стране свобода слова. А зачем тогда утверждаете? Ну, потому что я свобода слова не позволяет вам оскорблять других людей. Я могу свое мнение высказывать направо и налево, и ничего мне за это не будет. Конечно, если только это не оскорбление людей. Ну, оскорбление еще надо доказать. Ну, правильно. Правильно. То есть вы это не считаете оскорблением? Нет, это констатация факта. Нельзя оскорбить маленького человека, то, что назвав не его коротышкой. Чего вы там спрашивали? Говорю, а чем тогда докажете, что нам не должны? Докажу в суде. Ага, ну где суд? Суд вас от оплаты не освободил, а вы уже, я не должна. Да. Так что же решение суда так ты не дождались? Так суд еще и не признал меня должником и не сказал взыскать с меня. Так вот, так вас должником-то признать не признали, да? Ну. Но, соответственно, кредитным договором вы обязаны платить возвращать риски. Да я плевала на этот кредитный договор. Почему? Для вас закон ничего не значит? Вообще ничего. Документы официальные? Ну и что? Ну, то есть вы можете пойти завтра хоть камнем кого-то по голове стукнуть, да? Нет, это уже уголовно наказуемое. Машину переехать. Так а в чем отличие? Что тут нарушается закон? Что ну, за нарушение гражданского кодекса не предусмотрено никакого наказания. И за нарушение кредитного договора в тюрьму не сажают. Долговых тюрем у нас в стране нет. Нет, ну вы мне сказали то, что вам договор, законодательство не писано, так что вам все равно на закон. Почему тогда не можете ко мне? Я сказала, что мне плевать на ваш кредитный договор. Нет, я говорю вам, что все равно на законодательство Российской Федерации вы сказали, да, все равно. Нет, про законодательство я не говорила, что мне все равно. Говорила. Вы то ли не услышали, то ли не поняли. Обратно слов не заберете, что сказали, то осталось. Да, даже если и так, мне плевать, если честно, я ничего не нарушаю. Не нарушаете? Вы людей на деньги обманули. Да ладно, докажите. Если бы я обманула кого-то на деньги, как вы выражаетесь бандитскими фразами, я бы уже давно в Москве грибы собирала. Вот, читаем ваш кредитный договор, там что написано? Да я говорю, я его сожгла, мне плевать на него. То, что вы должны... То, что вы его сожгли, он никуда не делся, наш стороны. Ну, да, должна я буду, только если суд скажет, что да, я должна банку Восточную взыскать столько-то, столько-то. Вот тогда я буду должна. Нет, это когда вы уже отказываетесь в добровольном порядке платить, он обязывает вас принудительно вернуть. Кто меня обязывает принудительно вернуть? Суд. Ну, вот так шуруйте в суд. Или вы думаете, вы меня я говорю про то, что... Нет, и я такая, а, нифига себе, я должна... Мне какой-то голос из трубки да сказал, я просто я с вами разговариваю. Я говорю про то, что суд не решает, должны вы, не должны. Он решает в принудительном порядке с вас взыскать. Он решает, взыскать или не взыскать. Все правильно? Да. А вы подтвердите интересировку? Но если не было, это не значит то, что вы не должны. Значит? Нет. Пока не доказано обратное. Я вам на слово должна поверить. Так это непосредственно по вашему кредитному договору. Ну и что? Я отрицаю наличие этого кредитного договора. Ну и что? Что за аргумент? Ну и что? Я отрицаю наличие этого кредитного договора. То, что вы отрицаете, никуда не делся. Ну, докажите. Что доказать? Что никуда не делся? Зачем что он существует, и что я вам должна. Ну, зачем мне это вам доказывать? Вы и так это прекрасно знаете. Нет, я это говорю, я это понимаю, я то, это что вы разыгрываете все это. Я могу так знать, понимать, сказали, но вы я это создали, не принимаю. Значит, я, говорю, что я вам ничего не должна. Докажите обратное. Вот и все. Я вас понял, хорошо. Отлично. Ну, поздравляю. Значит, тогда придется с вашими родственниками разговаривать. Разговаривайте пусть с кем ваша... хотите. Да. Хоть под Богу в молитве обратитесь. Вам может, всего он доброго, тоже до с вами свидания. Поговорит. Пока. Всего доброго. Пока. Всего доброго, говорю. Пока, говорю. Самое время отползти в дупло. Не хотите трубки кладить? Не хотите трубку положить? Не хочу трубку кладить. Ну, хорошо, тогда я это сделаю. Всего доброго. Пока. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Анна Александровна, добрый день. Это Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Банк Восточный, Петров Сергей Юрьевич, меня зовут, вы со мной разговариваете. Я звоню вам из Восточного экспресс-банка, Анна Александровна, по поводу вашего кредита. Кредитная карта просто 5, уже 849 дней вы не оплачиваете. Как ваша фамилия? Что происходит? Петров Сергей Юрьевич, меня зовут. А чего не Сергей? Ой, не Сидоров. Что? А что не Сидоров или не Иванов? Вы реально думаете, это сейчас вопрос актуальный? Я реально думаю, что вы не настоящую фамилию называете. Открою вам тайну, Анна Александровна, что когда человек рождается, у него есть родители, от которых он получает фамилию, а также они ему дают сами уже имя, понимаете? Обосраться сейчас. Ну, это если вы не в курсе, как называют людей, ну, когда они рождаются, то я вам сейчас небольшую тайну, может быть, для вас открыл. А теперь переходим к вашему долгу. Что с оплатой? Вы почему не платите 849 дней? Я забила на ваш банк, непонятно, что ли? Что означает это? Более подробно расшифруйте, пожалуйста, ваши слова. Хер забила на ваш банк, платить не буду. Ну, я правильно понимаю, то есть вы под запись диалога сейчас сообщаете то, что вы совершаете факт мошеннических действий по отношению к Банку Восточному. А по какой статье? Вы деньги взяли, присвоили. 159-я статья УК РФ. А может быть, 159-я часть первая? Подождите. Вы сейчас в данный момент хотите сообщить Банку Восточному под запись диалога то, что вы целенаправленно потратили денежные средства и не хотите их отказывать теперь возвращать. Ну, конечно, деньги, только нет такой уголовной присвоили. Статьи. И незаконным путем сейчас в данный момент отказываетесь выполнять ваши обязательства. Я правильно вас понимаю? Правильно понимаете, да. Угу. А в связи с чем, объясните мне, вы деньги тогда берете, если вы не готовы их возвращать? Да, потому что я реализовала свое гражданское право, захотела, пришла и взяла. Когда дебилы дают, что к ней взять-то? А возвращать вы считаете? Да, я и не собиралась вам возвращать. Банку Восточный кто-то возвращает еще деньги? Да, Банку Восточному все клиенты возвращают деньги. Ой, ну и дебилы. Вам же можно по факту не платить. Ну, то есть вы, я правильно понимаю, мошенничеством занимаетесь? Реально? Да. Серьезно? Да. А вы не думали о том, что уголовные статьи есть определенные, на основании которых... Нет, не думала. 849 дней ничего не происходит, и я думаю, что ничего и не произойдет. Угу. Ну, хорошо, я вас понял. Отлично. В общем, сейчас в данный момент ситуация следующая. В данный момент Банк Восточный... В данный момент Банк Восточный требует, чтобы сегодня, максимум завтра, до конца дня включительно по кредитной карте просто 5, вы должны найти и оплатить ваш долг, который у вас имеется, и полностью закрыть ваш кредит. Мне найти долг надо, где он спрятался? Мне надо ходить и говорить, ау, долг, ты где? 20 тысяч, 500 рублей. Очередно необразованный чубанк какой-то. Я не буду платить. Если сегодня, максимум завтра, до конца дня включительно вы не найдете и не оплатите 20 500 рублей, то есть сумму для полного закрытия кредита вашего, документы ваши мы уже официально подготовили для передачи коллекторского агентства. Отлично, слава тебе, Господи, иншалла, нормальные люди со мной будут работать. О том, что взысканием долга с вас будут заниматься уже в ближайшее время. Слава Богу, передавайте побыстрее, я 849 дней этого жду, а никто не... Пусть приезжают, я уже пироги пеку и красные дорожки расстилаю, а никто не приезжает, просто балабулите 849 дней, и ничего не происходит. Будут живы, оповещать. Я с нетерпением жду, просто жду с нетерпением коллекторское агентство, которое ко мне приедет. Долги. Продавать мое имущество. Регулярно вы будете общаться с коллекторским агентством. Да, раз в неделю регулярно обязательно буду с удовольствием общаться. Поэтому я жду ответа от вас 2500 рублей. Я уже ответила. Сегодня или завтра до конца дня включительно. Я уже отвечала. Нет, вы не ответили, я жду ответа. Выбирайте день, говорите, пожалуйста, когда оплатите. Нет, не буду, я уже говорила. Я не попугай. Анна Александровна, я еще нечего было со мной параллельно разговаривать. Включительно, вы не оплатите долг, вы подумайте, к вам на работу будут приезжать. Да, я согласна, пусть приезжают и приставы, и коллекторы, и гидрометеоцентр, и органы опеки, все пусть приезжают. Вас платить, да, взаймы, помогать оплате данного долга. Пусть, а то у меня родственники ничего никому не платят. Вы даже работу свою можете в ближайшее время просто-напросто потерять, останетесь без работы. Ой, и слава богу, она мне все равно не нравится, эта работа. Я не против. Анна Александровна, задумайтесь о будущем. Вы сейчас в данный момент будущее своим детям также портите. У вас дети ни на одну нормальную работу потом устроить благодаря вам не смогут. Они куда работать пойдут? Они да, никуда жить, нечего им работать, пусть дома сидят или дворы метут. Понимаете? Да пусть. Будет? Вы их будете содержать потом, детей ваших. Вам да не буду я их содержать. Я помню, меня же в тюрьму посадят, как я их буду содержать. Вам 46 лет. Подумайте о будущем, хорошо? Как я буду детей содержать, если меня в тюрьму посадят? Вы чего? Ваша мама? А маму в стардом заберут, потому что ее пенсию тоже арестуют. Поймите, сейчас в данный момент... Все правильно вы говорите. Вашей маме представители коллекторского агентства. Да пусть к ней тоже приезжают, а то ей скучно живет. Оплачивать за вас, давать займы или помогать с оплатой данного долга. Хорошо, а то она мне вообще ни хрена не помогает. Может быть, хоть коллекторы ее заставят. Занималась денежные средства и за вас, за свою дочь платила, которая... Пусть платит, родители для того и нужны, вам банк Восточный дает для решения вопроса по поводу закрытия вашего долга. Иначе готовьтесь, ага, и можете готовиться к тому, что к вашей маме тоже будут уже 849 дней я готова. И будут ее просить за вас подавать золото, кредиты. И все, закрывать долги за вас, продает, понимаете, поэтому правильно, будете правильно. Регулярно, на регулярной основе общаться с коллекторскими агентствами. Да, я не против. Ваша семья, все ваши дети, ваша мама. Да, и соседи, и коллеги, и дяди, и тети. Поэтому я жду ответ от вас 20 500 рублей, когда именно вы оплатите, сегодня или завтра до конца дня включительно. Выбирайте, пожалуйста, день, я жду ответ от вас. Я уже отвечала. Еще раз ответьте, значит, я жду ответ от вас. Что, нет? Выбирайте день, говорю еще раз. Нет, не буду отвечать, я уже отвечала. Когда будет оплачен вами долг, иначе мы до коллекторского агентства дело доведем. Да вы уже третий раз про коллекторское агентство говорите. Я говорю, доводите, а то 849 дней ничего не происходит. Хоть коллекторское агентство ко мне приедет. Ну вот все, настало то время, когда сейчас скоро в ближайшее время... Ура! Я с нетерпением жду. Вы о маме подумайте, хорошо? Да что о ней думать, пусть она обо мне думает. 46 лет, как вы можете относиться сейчас на момент вот так вот к вашей семье? У вас есть да, семья, что, вы почему не думаете, и нет. О семье подумайте для начала, хорошо? Почему я должна думать о посторонних людях? Ваша пусть мама, они обо мне дети, думают. Подумайте, прежде чем, соответственно, брать и вот так вот относиться к вашим обязательствам, хорошо? Нет. Вы сейчас в данный момент работаете, деньги зарабатываете, а конечно. Банку Восточному оплачивать их не хотите. Не хочу. Тут не миллион рублей, 20 500 рублей. Ну так возьмите и оплатите эту не сумму. Хочу. Вы больше ничего никому не должны, в чем а мне нравится быть вам должной. В общем, 3 дня максимум мы вам даем на погашение 20 500 рублей. О, торги начались, да? Не будет оплачена вами данная сумма, то есть сегодня, завтра, конечно, послезавтра. Документы ваши официально будут подписаны, переданы в коллекторское агентство. Как я ранее говорил, вся ваша семья будет общаться с коллекторским агентством. Пусть общаются, а то им скучно живет. Да вы уже четвертый раз это говорите. Не по телефону. Да это вы уже четвертый раз говорите. Что, скрипт закончился? Давайте импровизировать. Потому что ее будут это вы тоже уже говорили. Коллекторское агентство продавать имущество, закрывать за вас ваши да, это вы тоже уже пятый раз говорили. Руководство на работе ваше будет так же регулярно общаться с коллекторским агентством. Да. И все ваши как раз коллеги по работе, где вы швеей работаете, узнают о ваших долгах, и все да, будут просить за вас знают. Оплачивать, давать займы. У меня либо вся работа такая, сбор, никто в Банку Восточный не платит. За вас оплатить ваши долги и обязательства. И подумайте, коллекторское агентство будет начислять вам огромные проценты штрафов. Ой, да пусть начисляет. Поедете так на дачу. Или там, соответственно, в магазин пойдете, а представители коллекторского агентства вас регулярно будут на пороге вашего дома. Вот и придется вам постоянно с ними беседовать, а объяснять, почему долги вы не платите, вот искать денежные средства и оплачивать долги. Я вам пример приведу. Если в нашем банке вы сейчас являетесь должником одним там из тысячи людей по всей России, да? Что вы говорите, вот 849 дней, ничего не происходит. Так вы поймите, дойдет дело до коллекторского агентства, вы там будете клиентом одним из трех из пяти. Они намного чаще будут уделять вам внимание уже не раз в месяц, будете звонки получать, а будете регулярно с ними общаться, понимаете? И долги очень быстро вырастут, вы будете намного больше заплатить, чем вы сейчас должны нашему банку. У которых есть банковская лицензия. Я для вас обязательно еще сделаю отдельный ролик про вот эти вот начисления, про 333-ю статью я вам уже рассказала, и расскажу еще про банковские лицензии. Говорите, когда именно этот петух меня все равно не слушает, поэтому я свой голос на записи сделаю чуть погромче, чтобы вы смогли вот эту информацию услышать. Я еще раз вам повторяю вопрос, я жду ответа от вас. Три дня какой у вас есть, собирайте денег, говорите, пожалуйста, когда именно будет оплачено 20 500 рублей вами. Никогда. Сегодня, завтра или послезавтра? Никогда. Дополнительно есть новые номера у вас, новые домашние рабочие? Да. Назовите номера, которые они сообщали нам, пожалуйста. Нет. Хорошо, я вас понял, официально отказываюсь. Слава Богу. Очень недолго, я его зафиксировал. Ожидайте, мы документы в вашем ближайшее время подписываем. Да, уже пятый раз или шестой вы это говорите. Гражданского кодекса Российской Федерации. Угу. Все, готовьтесь, можете все, ударить. Все, пока-пока, уже готово. Как им будете объяснять. Да, все, я уже готова, что повторять одно и то же. Почему вы, взрослый человек, 46 лет, Анна Александровна, не выполняете ваши обязательства? Все, хорошо, хорошо, хорошо. Жду коллекторское агентство. Все, готовьтесь, коллекторское агентство. Уже готово. Пока.